Глава третья, в которой слышится пение кота и тявканье ржавой акулы. Стоял полный штиль. Вот уже неделю плавучий институт в идеальных условиях исследовал 7-километровую впадину Яу. Ничто не мешало ученым опускать дно черпалки и тралы, запускать радиозонды. Корабль медленно двигался, прокладывая новый промерный галс. Эхолоты прощупывали глубину. На палубах Алеши Поповича царила веселая суета. Казалось, что это кусок черноморского пляжа. Все ученые-моряки были в плавках и темных очках. Неподвижный океан горел с яркостью вольтовой дуги. Иногда в слепящем мареве трепещущими пятнами пролетали стайки летучих рыб. Геннадий никак не мог свыкнуться с мыслью, что под днищем их судна такая гигантская толща воды. 17,5 кругов стадиона имени Кирова, 14 останкинских телебашен. Подолгу он стоял, опершись на планшир, глядя, как из темноты в прозрачные слои выплывают акулы. Эти мерзкие твари постоянно кружили вокруг судна и испарялись только когда появлялись быстроглазые, иронически улыбающиеся дельфины, афалины. Почему же все-таки целая стая акул боится одного единственного дельфина? — спрашивал Гена своего непосредственного руководителя, доктора биологических наук Верестищева. — Дельфин отважен, а акула — трус, — отвечал Самсон Александрович. — Акула, Гена, это своего рода морской фашист. — Вы думаете, что фашизм труслив? — пытливо спрашивал мальчик. — Но ведь он всегда нападает первым. — Это сложная проблема, Гена, очень сложная, — задумчиво говорил Верестищев. — Всегда ли смел тот, кто нападает первым? Препарируя моллюсков и глубоководных рыб, ученый и лаборант часто вели содержательные беседы, которые иной раз соскальзывали к философской плоскости. — Вы знаете, Гена, — сказал как-то Верестищев, — как индонезийские рыбаки мстят акулам, когда от их зубов погибает человек. Они вылавливают хищника, разжимают ему челюсти, засовывают ему в желудок живого морского ежа и выпускают в море. Акула обречена на долгие нестерпимые муки. — Бррр! — содрогнулся Геннадий. — Все-таки это слишком жестоко по отношению к бессмысленной твари. Акулы кажутся этим рыбакам не животными, а враждебным племенем. Тем более это жестоко, — воскликнул Геннадий. — Рубанули бы гадину, и дело с концом. — Это очень сложная этическая проблема, — задумчиво сказал Верестищев. — Вы мыслите, Геннадий, не по возрасту серьезно. Давайте-ка займемся чем-нибудь попроще. Вот перед нами медуза. Они погрузились пинцетами в довольно-таки неаппетитное желе распластанной медузы. Знаете ли вы, Гена, что акустический аппарат медузы угадывает приближение шторма больше, чем за сутки? — спросил Верестищев. — А нельзя ли сделать такой прибор, как этот аппарат у медузы? — полюбопытствовал Гена. — Вы меня поражаете, Геннадий! — воскликнул Верестищев. — Как раз над этой проблемой работает один отдел в нашем институте. Вам бы надо быть ученым, мой мальчик. Однажды, проснувшись, Геннадий очень удивился, не увидев на палубе расчерченного жалюзи солнечного коврика. Тусклый серый свет еле-еле освещал каюту. Иллюминатор, казалось, был задраен брезентом. — Привет, Генок, — сказал Телескопов. — Тебя с туманом, а меня с халтуркой. Он сидел на своей койке и плотничал. Плотничал тихо и сокровенно, как в детстве. — Доктору клетку сочиняю, — объяснил он. Всю дорогу доктор не отвечал взаимопониманием, а сейчас клеточку заказал. Удача! Кеннера он ночью поймал, доктор наш золотой. — Как так Кеннера? — поразился Гена. — Ну, может, не Кеннера, так попку, а может, еще какого черта? — сказал, посвистывая телескопов. — Но ведь Кеннер или попугай — это береговые птицы? — Да, видать, камперейм замечательным подгребаем. Геннадий вышел на палубу. Видимость была не больше полукабельтова. Алеша Попович двигался самым малым, каждые две минуты сигнали туманным горном. Трое парней готовили к спуску за борт 200-литровый батометр. Геннадий поднялся на ходовой мостик и здесь, возле двери радиорубки, встретил судового кота Пушу Шуткина. Кот сидел на задних лапах, недобрыми желтыми глазами смотрел на мальчика. Кот этот записался в судовую роль Алеши Поповича в итальянском порту Бари, но никто бы не смог поручиться, что он был родом именно оттуда. Вот уже 4 года Пуша Шуткин плавал на Алеши Поповича, сходил на берег в каждом порту, устраивал там свои дела, но неизменно возвращался, завидев на мачте флаг «Синий Петр». Сигнал. Всем на борт. Шуткин пользовался у экипажа и ученых заслуженным авторитетом. Это был солидный, боевой, покрытый шрамами кот, исполненный достоинства и благосклонности к двуногим друзьям. И только лишь к Геннадию Шуткин отнесся с каким-то пренебрежением. Высокомерно выгибал спину, трубой поднимал хвост, презрительно фыркал и старался по мере сил досадить юному маяку. Вспомним хотя бы историю с борщом. Нельзя сказать, что Геннадий это не задевало. Уж не видит ли он во мне соперника, иногда думал мальчик, и от этой мысли ему становилось не по себе. Сейчас, встретив кота, Геннадий решил раз и навсегда выяснить с ним отношения. — Простите, Шуткин, но мне кажется, что вы относитесь ко мне с каким-то предубеждением, — сказал он. — Почему? Разве вы не получали от меня колбасу, селедку, конфеты? Разве не отдал я вам чуть ли не половину праздничного блюда бишбармак, которым нас побаловал старший кок Есеналиев? Кот выгнул спину, поднял хвост трубой и пошел прочь. Но вдруг, словно передумав, повернулся к Геннадию, встал на задние лапы и с горечью запел. — В любом порту живет нахал, которому за дело. Маэстро Шуткин раздирал полморды и полтела. В Бордо безхвостый обормот оклеветал нас жутко, сказав, что благородный кот всего лишь раб желудка, но моряки — прямой народ. В душе моей открытой они читают Шуткин, кот не любит паразитов. Не так важна коту еда, пусть даже голод гложет, мужская дружба мне всегда значительно дороже. А вы, Геннадий, новичок, поверив гнусным слухам, не удосужились разок пощекотать за ухом. Я презираю бишбармак и жирную селядку, зато ценю как дружбы знак заушную щекотку. — Так вот в чем дело! — воскликнул Геннадий. Приношу вам свои глубочайшие извинения. Разрешите мне немедленно протянуть вам руку дружбы. Кот, не скрывая удовольствия, выгнул шею, и Геннадий в течение 5 минут щекотал его за ухом. — Мерси, — сказал, наконец, кот. — Я совершенно удовлетворен и в знак благодарности дарю вам свою любимую песню, которую довелось слышать только моим истинным друзьям и подругам. Спрыгнув на кнехт и взявшись с правой передней лапой за леер, кот закрыл глаза и запел чудную песню. Иные любят гладь да тишь, подушки, одеяло, предпочитаю гребни крыш, сырое мгло подвалов. Мурлан мурлочет день-деньской, хозяйки лижет локти, а я за дымовой трубой натачиваю когти. Но для друзей моя душа всегда одна красивость, ведь дружба так же хороша, как честь и справедливость. Курлы-мурлы, алианон, фурчало-бракателло, дирлон кафнутый несон, журжало-свиристелло. Далекий, но сильный хлопок прервал песню кота. Вслед за этим зловещим хлопком из глубины тумана донеслось не менее зловещее чавканье. Распахнулась дверь радиорубки, и на пороге появился радист Витя Половинчатый. — Где капитан? — гаркнул он, округляя глаза до полной шаровидности. Он перепрыгнул через Коммингс и побежал к капитанской каюте. — Николай Ефимович, в эфире СОС! СОС! Весь командный состав Алеши Поповича сгрудился в тесной радиорубке. Витя Половинчатый возбужденно говорил и писал на кусочках бумаги. Очень слабые сигналы. — СОС! — запрашиваю. — Кто терпит бедствие? — Молчат. — Я советское судно. Алеша Попович. Координаты. — Молчат. Вот, товарищ, тише! Передают международным кодом. Шлюпку с пассажирского теплохода «Ван Дейк» преследует неизвестная подводная лодка. Пользуясь туманом, опуская дымовые шашки, пытаемся скрыться. В шлюпке 63 человека. Есть женщины и дети. СОС! Наши координаты! — Они в двух милях отсюда! — воскликнул Рикошетников. — Что за подводная лодка? Неужели эти газетные сенсации с пиратами? — пробормотал Шлиердовейко. — Какое принимаем решение, Николай Ефимович? Несколько секунд Рикошетников молчал, опустив голову. — Рисковать кораблем? Что это за безумная субмарина? 63 человека, женщины, дети. Осмелится ли бандиты напасть на советское судно? Все собравшиеся в радиорубке затаили дыхание. Никто не смотрел на капитана, все ждали его решения. Море! Каждое слово капитана — непреложный закон. — Идем на сближение! — тихо сказал Рикошетников и бросился к дверям. Туманная сирена Алеши Поповича выла теперь без перерыва. Судно шло средним ходом. Все свободные от вахты моряки и ученые толпились на баке. Снова уж совсем близко дважды бухнула пушка. Словно огонек сигареты повисла в тумане красная парашютная ракета. Послышались резкие свистки. Желтый глазок слабого шлюпочного прожектора выплыл из тумана. И вскоре появились очертания большой спасательной шлюпки под излохмаченным, никчемно висящим парусом. Казалось, что не расстояние, а туман приглушает крики людей, зовущих на помощь. Шлюпка была переполнена. Ясно было, что даже при волнении в 4 балла она неминуемо пошла бы ко дну. Сейчас люди, забыв об опасности, встали во весь рост и размахивали руками, но криков их не было слышно. Рев туманной сирены Поповича прорезали только свистки рулевого. Алеша Попович, подчиняясь приказам капитана, осторожно маневрировал и сближался со шлюпкой. Сирена вскоре была выключена, и до слуха скованных напряжением людей донесся со шлюпки хриплый голос по-английски. — Помогите нам, советский корабль, помогите, ради Христа спасите нас! И сразу же после этого крика в тумане возникли очертания большой подводной лодки. На мостике лодки замелькал огонек ротьера. Международным кодом было передано приказание остановить двигатели. Николай Рикошетников, не вынимая изо рта трубки, отдал команду. Попович просигналил. — Кто приказывает? Лодка, в свою очередь, запросила. — Чье судно? «Советский научный корабль Алеша Попович», — ответил Рикошетников. «Кто вы?» Несколько минут лодка хранила молчание, разворачиваясь носом к Алёше Поповичу. На мостике ее было видно движение. Спасательная шлюпка раскачивалась уже не более чем в 50 метрах от судна. Слышен был даже женский плач. — Повторяю, остановить машины, — засигналила лодка. — Через 5 минут открываем огонь. — Прекратите пиратские действия, — ответил Рикошетников и яростно заорал. — Спустить штормтрап! Принять людей со шлюпки! В тот момент, когда первые измученные люди со шлюпки упали в руки моряков Алёши Поповича, неизвестная подводная лодка дважды плюнула огнем. Многоопытный шливер Довейко сразу определил по голосу скорострельную пушку «Расти Шарк» — ржавая акула времен Второй мировой войны. Снаряды упали в воду возле самого борта и перевернули шлюпку с Ван Дейка. Ужасные крики прорезали туман. Гена опомнился только в воде, куда почти безотчетно бросился на помощь несчастным. Многие моряки из Поповича последовали его примеру. Выпрыгнув из теплой воды, Гена увидел прямо перед собой торжественно идущую ко дну старую леди с визжащим мопсом в руках. Сильной рукой мальчик обхватил костлявое тело и по всем правилам спасения на воде перевернулся на спину. Вода возле правого борта бурлила. Два сильных прожектора с Алешей Поповичем рассеяли туман и уперлись в рубку подводной лодки. Теперь она была отчетливо видна. Среднетоннажная субмарина времен прошедшей войны, но, по всей вероятности, сильно модернизированная и приспособленная для особых целей. Никаких знаков различия на корпусе не было. На мостике лодки видно было несколько мужских фигур в синих куртках. Двое мужчин присели возле тупорылой «Расти Шарк». Еще одна пушка вместе с артиллеристами поднималась из скрытой в корпусе шахты. Шли томительные минуты. Моряки Алеши Поповича продолжали спасение людей с Ван Дейка. Геннадий помог старой леди ухватиться за канат штормтрапа и бросился на помощь бородачу, за шею которого уцепились двое визжащих карапузов. Витя Половинчатый без устали передавал в эфир. — Всем, всем, всем! Я советское научно-исследовательское судно Алеша Попович, спасаю людей с теплохода «Ван Дейк». Неизвестная подводная лодка ведет артиллерийский огонь. Наши координаты! Первым откликнулся учебный корвет индийских военно-морских сил, но он находился на расстоянии не менее 5 ходовых часов. Помощи от республики Большие Империи Карбункл ждать было нечего. Насколько знал Рикошетников, военно-морские силы этой страны состояли из таможенно-погранично-карантинного катера «Гольяф» и корабля-музея «Рыцари ночи». — Похоже на то, что наше дело табак, — проговорил умудренный опытом Шлиер Довейко. — Мне кажется, что бандиты сами оказались в неприятном положении, — сказал Рикошетников. — Они явно в нерешительности. Конечно, они могут уничтожить нас в 2 счета, но они уже обнаружили себя. — Разве они не обнаружили себя при нападении на Ван Дейк? — Рикошетников пожал плечами. — Панамский сухогруз и яхта шейха Абу-Даби исчезли, не подав о себе никаких сигналов. — Как произошло нападение на Ван Дейк, мы пока не знаем. — Вы думаете? — начал было Шлиер Довейко. Но в это время рулевой барабанщиков закричал: — Они погружаются! Пушка пиратской субмарины быстро уходила вглубь корпуса. Люди с мостика исчезли. Лодка погружалась.